Глава 25. Я открыл глаза. Я ходил кругами по полю, усыпанному трупами. Густеющий дым царапал горло и легкие, заставляя слезиться глаза. А воздух был слишком горячим, словно где-то рядом извергался вулкан. Мне показалось, что я слышал, как Лана зовет меня, выкрикивая мое имя снова и снова. Но ее нигде не было поблизости. «Что происходит? Куда мне идти?» Дым как ветром сдуло, и я увидел вокруг себя огромное количество трупов, смеющуюся Дел и растерзанных людей. На них не было лица, было месиво, не было сердец. Картинка сменилась моментально, и теперь я, закопанный в холодной земле, смотрю, как Дел, пожирая кусок какой-то дичи, разговаривает со мной. «Что происходит?» — прохрипел я своим голосом. «Ты, Лин, не самый успешный воин в моих глазах. Слабенький, бесхарактерный, трусливый, рассеянный. На фронт для борьбы с силами зла, про который тебе постоянно говорит тьма, тебя бы не взяли из-за плоскостопия, слабоумия». «Да ты вообще о чем?» Я попытался выбраться из земли, но что-то не пускало меня. Я был будто бы скован цепью. «Тебе доверили такую силу?» Она орала на меня, жестикулируя куском сырого мяса в руках. «Да что с тобой происходит, а?» Меня прям давило на панику, и я искренне не понимал, что происходит. «Выбирайся из земли. Нам пора», — заупокойным голосом произнесла Дел. «Куда пора?» — искренне удивился я. «На тот свет. Куда же еще?» «Чего?» — возмутился я. «Делать мне больше нечего». «Но ты вскоре все равно умрешь. Я устала слушать нытье про тьму, про сестру и прочую чепуху. Не можешь справиться без меня? Сдохни». «Дел, солнышко!» Я закряхтел, пытаясь выбраться из могилы. «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Она промолчала и лишь с недовольством посмотрела на меня. «Вот что мне делать? Я не понимаю, где я и что я. Хер ли я здесь полузакопанный сижу? О какой такой силе говорит Дел, а? Отчего я отказался?» «Ну что, требуется моя сила?» Голос богини вывел меня из комы. «Ага. Расскажи мне, что я здесь делаю?» «А ты не помнишь?» «Не помнишь, как отказался от моей силы, попёр спасать эту жалкую аристократку? Как ты мог променять меня на силу тьмы? И что теперь? Закопанный ноешь, молишь тебя спасти?» «Что? Дел, а почему я здесь? Сколько времени прошло?» 3 месяца?» С легким удивлением в голосе ответила она. «Ты что, ничего не помнишь? С какого момента это?» «Когда ты поцеловала меня?» Она вновь странно засмеялась, и картинка опять изменилась. В этом сне не было ничего. Лишь тьма и запах крови. Чему я должен был научиться? Не знаю, но очнулся я у подножия Белого храма. Его величественные колонны как бы собой показывали древность и мощь. Только вот как я здесь оказался? Почему я один и рядом никого нет, я не знал. Мне это чертовски не нравилось. Осмотревшись по сторонам и не увидев ничего особенного, я встал на ноги. Похрустел шеей и обратился к адаптации силы. «Что хочешь, изгой?» «А чего это изгой?» «А ты не помнишь, что ты натворил?» Слова системы несколько выбили меня из колеи. Уж больно мне не нравились эти провалы в памяти. А точнее, мое беспамятство, когда я в какой-то коме путешествую сам, не зная куда. «Зачем ты убил Марию?» Монотонный голос, казалось, изменился в обвинительную форму. Собственно говоря, вопрос меня убил наповал. «Как убил? Когда?» 2 ночи тому назад. «Но я ничего не помню. Сколько прошло с момента последнего отруба? Где я нахожусь? Зачем?» «С какого момента? Когда ты вновь попросил помощи у Дел? Или с момента, когда все закончилось?» «Что?» «Посмотри сам». Ветер дул мне в лицо, и всего через 100 шагов я вырвался из дыма на немного более свежий воздух. Мои глаза все еще щипало, легкие болели. Я устал. «Оно возвращается?» — спросила Мария. «Что? О ком она?» Я вопросительно посмотрел на нее. «Ты ничего не понимаешь? Тогда как же? Но это не важно». Глубокий гул из недр земли отдавался вибрацией в моих лодыжках. «Полагаю, нам лучше поторопиться», — сухо сказала она. «Почему? Что происходит?» «Я вижу их», — тихо сказала Дел. Ее голова была повернута на храм. «Какой же он большой!» Я покачал головой и почувствовал, как холодный пот стекает по лбу. Из храма вышла дюжина людей в белых одеяниях. Мои ноги предательски задрожали, а желание уйти доминировало в моей голове. Я не понимал, почему это чувство никак не покидало меня. А потом понял, что это чувство было не мое, а было чувством Дел. Мое тело повернулось в сторону кромки леса, само собой. И я просто убежал. Дел убежала, оставив Мари одну против этих странных магов. Я твердо стоял на ногах, борясь со своим разумом за контроль над своим телом. У меня больше не было сил подавлять свои эмоции. Вся духовная сила иссякла, и сохранять рассудок казалось самым трудным, что я когда-либо делал. Больше мне никто ничего не сказал. Я понял лишь одно. Противоборствующая сторона двух сил во мне постоянно перебивали меня, пользовались моим телом и откидывали меня куда-то на задний план. Я ничего не мог с этим сделать, но чертовски точно хотел все это закончить. Я был в храме. В храме Святой Инквизиции, где должна была быть Лана и ее сила. Только я так и не смог сюда зайти. Споры сил внутри меня истерзали меня до такой степени, что я просто отключился. Надолго. Я покинул поле боя, оставил Марию, все свои ценности и прочее. Я был трусом. Трусом в своих собственных глазах. Чёртова сука, Дел! Короткий импульс боли в шее заставил меня зажмуриться. А когда боль перешла в голову, упасть на колени. Мне было непонятно, что со мной происходит. Почему я до сих пор здесь и как мне избавиться от всего? «Ты опять пришел?» Такой знакомый голос раздался где-то возле меня. Но я не смог поднять голову от боли. Желание стать сильным, защитить незримые цели, получить власть уничтожает тебя. Очередной приступ боли охватил всю область головы, а в глазах потемнело, и я понял, что не могу встать. «Что ты хотел? Спасти это тело?» «Возродить свой бесполезный род? Что?» Голос стал громче и явно ближе ко мне. «Что тебе нужно здесь?» «Ты!» Прохрипел я и, несмотря на боль, поднял голову. Это была Лана. В белом платье, окроплённом красками крови. Она носила ту же безэмоциональную маску. Маску, в которой читалась ненависть ко мне и, в принципе, ко всему живому. «Призови ее. Дай мне поглотить ее. «Ты о ком?» Я закашлялся. Но все же смог подняться, несмотря на приступ тошноты. «Отдай мне мою сестру!» Лана закричала, появилась около меня и со всей дури ударила ладонью по лицу. Пролетел я эдак метров 5, пока не уткнулся в холодную землю. «Млять!» Лане потребовалось всего пару секунд, чтобы вновь оказаться около меня. Дальше началось избиение котенка. Она швыряла меня, пинала, била, крича при этом, чтобы я уступил место Дел. А я бы и уступил, если бы мог. Я был пуст. Полностью. Во мне была лишь крупица маны, которая еще поддерживала мою жизнь. Потому что Дел, пользуясь моим телом все это время, источила любые возможные запасы. И если я выживу, боюсь, я сам себе сломаю шею. Когда узнаю, что эта сука сделала моими руками. Честно, пытался. Пытался позвать ее или тьму. Но обе силы молчали. Пытался просить пощады, было бесполезно. Каждый раз, когда я видел лицо своей сестры, оно было ужасным, пугающим. Что-то внутри нее хотело убить меня, и это что-то явно преуспевало в этом. В один из моментов, когда мой затылок нащупал очередной камень, моя рука нащупала что-то отдаленно напоминающее кусок камня. Очередной удар не заставил меня выпустить этот предмет из руки. Меня схватили за горло. Ледяная рука, которую я почувствовал на шее, впивалась своими когтями в кожу, даруя мне чудесное ощущение. «Зови ее!» — кричала в лицо Лана. «Зови ее!» «Не могу!» — кряхтел я, пытаясь набрать воздуха. Я задыхался. Я умирал. «Зови ее!» Я начал закатывать глаза, меня откровенно душили, и ничего сделать я больше не мог. Лишь ощущение камня в руке придавало мне какую-то надежду. Надежду выжить. «Лана, если ты слышишь меня, сестренка, прости меня!» Просипел я. «Ты всегда была и останешься родной для меня!» «Что ты несешь, мешок плоти?» Истошно завопила Лана. «Встретимся там, в новой жизни!» Из последних сил я вскинул руку и ударил тело, которое когда-то было моей сестрой. Камень вспорол платье и проткнул сердце человека, которого я так сильно любил. Всей душой и сердцем. Мы сидели на берегу моря, я и Лана. Мы держались за руки и смотрели на горизонт. Странно, свечение вокруг придавало некоторую нотку забвения, мистики, спокойствия. Между нами не было никакой ненависти. Не было противоборствующих сторон, не было выбора, сил. Мы не пытались друг друга убить. Я не испытывал от нее чувства ненависти, желания придушить меня, агрессии и опасности. Все было так, как должно было быть. Все закончилось. Я знал это, я понимал. Все, абсолютно все внутри меня горело от знаний. Казалось, словно наиогромнейший поток информации бурлил в моей голове, рассказывая, какие славные жизни я прожил. И что все, все, что я пережил, это лишь миг, это лишь воспоминания. Лин, если бы ты тогда не сказал мне, не позвал меня, то сейчас, то всего вокруг попросту бы не было. Мы рождены для того, чтобы вновь перерождаться. И тогда она поправила локон волос. Мы спасли целый континент от двух сил, которые извечно соревновались между собой. Я знаю. Я повернул голову в ее сторону, ласково улыбнулся и устремил взгляд на закат. Это было моим последним перерождением. Отныне я вечность. Текст читал Иван Караваев.